За всю свою жизнь Эмбериу не смогла бы припомнить Бурана более страшного, чем в эту ночь. А она немало прожила на свете, хотя по понятиям своей расы и была еще очень молода. Снег резал глаза. Неистовый ветер рвал одежду. Ослепляющая холодом белая тьма проглатывала все, даже вытянутую вперед руку. Ничто не могло указать девушке путь Рейслина и его брата, кроме необычной связи, случайно возникшей между нею и магом. «Случайно. Это должно быть случайностью», — думала она, пробираясь через сугробы. Снег падал только несколько часов, а намело уже по колено. Эмбериу, молодая и сильная, едва могла идти в кружащем буране. Представив мага в длинной мантии, бредущего сквозь снег, девушка тяжело вздохнула, покачав головой. «Наверное, братья скоро остановятся». Поправив шарф, защищавший сейчас лицо от летящих кусочков льда, она задумалась. «Что сказать магу при встрече? Заговорить ли вообще? Есть ли у меня выбор?» — горько спрашивала себя Эмбериу. Внезапно она поскользнулась и едва не упала. Вот оно. Страх мгновенно сковал девушку. Связь между ними начала слабеть. «С магом что-то случилось. Может быть, он умирает?» «Нет, сегодня я должна с ним поговорить», — твердо решила она. В изнеможении, привалившись к дереву, Эмбериу, тяжело дыша, закрыла глаза. «А что потом, когда я скажу?» «Не знаю», — отрывисто прошептала она. «Боги помогут мне. Я не знаю». Девушка была так напугана и обеспокоена, что не почувствовала, как снег внезапно перестал падать, а ветер стих. Осознав, что произошло, Эмбериу огляделась. Сияли звезды и даже луна. Солинари заливала серебристым светом сугробы, превращая белоснежный лес в прекрасное царство невероятной красоты. «Деревья. Значит, она пересекла границу». Приложив руку к стволу, у которого стояла, Эмбериу ощутила пульсирующую под корой энергию, магию, одушевляющую дерево. Это был зачарованный Вайрецкий лес. Хотя футь от нее продолжалась снежная буря, здесь, под защитой деревьев, в любой момент, захоти этого маги, могло начаться лето. Но они не приказывали. Однако ветер, хотя и выл здесь не так свирепо, продолжал вонзать в кожу ледяные зубцы, а снегу намело уже по бедра. Но, по крайней мере, Бурану не было позволено разойтись тут в полную силу. Свет Солинари сверкал на снегу тысячами маленьких солнц. Эмбериу вновь пустилась в путь, ведомая горящим внутри нее образом золотистых глаз и воспоминанием о горячем прикосновении. Она брела дальше, пока не наткнулась на человеческие следы. Значит, инстинкт не обманул. Не то чтобы она сомневалась в своих ощущениях, просто могла ли она доверять им в Вайрецкой чаще? С тех пор, как девушка оказалась в этих землях, она только и слышала рассказы о странном магическом лесе. Эмбериу рассматривала следы, и ее опасения росли. Это были две пары ровных отпечатков сапог, ведущие через сугробы, и широкая размытая полоса, словно оставленная шатающимся человеком, облаченным в широкую тяжелую одежду. Иногда она видела следы рук, словно маг падал. Сердце Эмбериу мучительно забилось, когда следы Рейслина вдруг оборвались. Должно быть, брат понес его. А может... может он... нет. Девушка снова отдышалась и помотала головой. Маг выглядит хрупким, но силы и выносливости в нем больше, чем в самом прекрасном стальном клинке, выкованном мастером-кузнецом. Все это значит, что братьям пришло время остановиться и найти укрытие, чтобы отдохнуть. Не прошло и нескольких минут, как она услышала голоса. Спрятавшись за дерево, Эмбериу увидела крошечный лучик света, мерцавший из пещеры в огромной скале. Эта скала возникла, видимо, из ниоткуда. Девушка могла поклясться, что до этого ничего подобного здесь не было. «Конечно», — прошептала она радостно, — «маги заботятся о собрате». «Но знают ли они, что я здесь?» — внезапно подумала она. «Распознали ли меня?» «Возможно, нет. Все это было так невероятно давно. Что ж, все это не имеет значения». Сделать они могут немного, лишь бы не мешали. «Я должен привести помощь, Рейст!» — раздался приближающийся голос здоровяка, преисполненный страдания. «Ты никогда еще не был так плох! Никогда!» Ответа Рейслина Эмбериу не расслышала. Голос Карамона раздался вновь. «Я не знаю! Может, назад в гостиницу! Я знаю только то, что дров не хватит до утра! Ты сам запретил мне рубить деревья в лесу, да и все равно они мокрые! Снег уже прекращается!» Меня не будет самое большее несколько часов. Ты здесь в безопасности. Возможно, даже в большей безопасности в этом проклятом лесу, чем я там, куда иду. Снова пауза. Нет, Рейст, на этот раз я сделаю так, как считаю нужным. Эмбериу почти услышала, как маг ожесточенно выругался и слегка улыбнулась про себя. Огонек на миг погас. Карамон выходил. Воин почему-то колебался, но о чем он думал? Тень повернулась и потопала обратно в пещеру. Эмбериу сделала жест рукой и скороговоркой прошептала себе под нос слова на языке, который ни один человек на Ансалоне не слышал бесчетное количество столетий. Едва видно оттуда, где стояла девушка, в глубине леса вспыхнул яркий свет. Карамон тут же заметил его уголком глаза. «Рейст, там костер! Кто-то живой рядом! Ты здесь полежи в тепле, под одеялами. Я скоро вернусь». Тень нырнула в темноту. На миг блеснули доспехи, послышались тяжелые шаги и запаленное дыхание, пробирающегося через глубокий снег силача. Эмбери улыбнулась. «Нет, мой друг, ты вернешься не скоро», — тихо сказала она, когда Карамон протопал мимо нее, ничего не заметив. «Очень не скоро». Подождав немного, чтобы убедиться, что здоровяк отошел достаточно далеко, преследуя призрачное пламя, которое так и будет оставаться недосягаемым, Эмбериу глубоко вздохнула, вознесла про себя тихую молитву своему божеству и направилась к пещере. Отодвинув жалкое одеяло, повешенное Карамоном в качестве защиты от стихии над входом, девушка вошла. В пещере было холодно, сыро и темно. Лишь у входа горел слабый огонек, от которого наружу тянулась тонкая струйка дыма. Эмбериу покачала головой. Это все, что сумел найти Карамон для костра посреди снегов, сырой кусок дерева. Удивительно, каким надо обладать искусством, чтобы вообще его зажечь. Скоро огонь потухнет, а другого топлива нет. Вглядевшись в сумрак пещеры, Эмбериу с трудом заметила мага, хотя до ее слуха долетало его хриплое дыхание, а обоняние уловило специфический аромат магических компонентов для заклинаний. Рейслин вновь закашлялся. Куча одежды и одеял около костра зашевелилась, и Эмбери увидела высунувшуюся из-под нее тонкую руку, которая потянулась к дымящейся чашке. Пальцы дрожали, и та едва не опрокинулась. Девушка поспешно опустилась на колени и поддержала кружку в ладони мага. «Позволь мне помочь тебе», — сказала она, и, не дожидаясь ответа, взяла кружку и помогла Рейслину сесть. «Обопрись на меня», — предложила Эмбери у Рейслину, который с трудом удерживался в сидячем положении. «Ты не удивлен, что я здесь?» — спросила она. Рейслин несколько секунд смотрел на нее пустыми глазами, затем, ожесточенно улыбнувшись, облокотился на устроившуюся рядом Эмбериу. Хрупкое тело мага было холодным, но, несмотря на это, девушка ощущала странное тепло. Он сидел напряженно и тяжело дышал. Подняв кружку к губам, Рейслин снова неудержимо закашлялся, и Эмбериу едва не расплакалась от жалости к нему. Забрав у него питье, девушка крепко обняла мага, словно боялась, что его грудь разорвется от кашля. Сердце Эмбери уболело от сострадания к нему и страха за себя. «Как он слаб! Он же может умереть!» Наконец кашель утих. Рейслин смог судорожно вздохнуть и потянулся к напитку. Эмбери поднесла кружку к его губам, поморщившись от ужасного запаха. Маг медленно потягивал варево. «Мне было интересно, найдешь ли ты нас здесь?» — прошептал он. «Я хотел знать, позволят ли тебе маги вступить в лес». «Я тоже об этом думала», — тихо сказала Эмбериу. «Но, по правде говоря», — вздохнула она, — «если бы я не пришла, ты сам бы нашел меня. Ты вернулся бы ко мне и ничего бы не смог поделать». «Да, все так и есть», — согласился Рейслин, дыша ровнее. «Это путь, который...» — пробормотала Эмбериу. «Помоги мне лечь», — приказал маг, опускаясь на одеяло. Эмбериу постаралась устроить его как можно удобнее, оглядываясь на уже совсем погасший костер. Внезапно ветер сорвал одеяло у входа в пещеру. В костер полетел снег. Зашипели красные угольки. «Я чувствую, что слабею, словно жизнь вытекает из меня», — сказал Рейслин, съежившись в сырых одеялах. «Это результат заклинания?» «Да, я тоже чувствую. Но это не от заклятия», — бросила Эмбериу, метнувшись к костру и всеми силами пытаясь вернуть его к жизни. Потом она вернулась и уселась рядом, обхватив руками колени. «Сними шарф», — прошептал Рейслин. Девушка медленно размотала ткань и опустила на плечи. С волос, мокрых от снега, упали капельки воды. «Какая ты красивая», — протянул маг, но тут же резко сменил тон. «Что со мной будет? Я умру?» «Не знаю», — неохотно ответила Эмбериу, глядя на тлеющие угли, потому что смотреть на Рейслина для нее было невыносимо. Его глаза проникали в глубину души девушки, заполняя ее сладкой болью. «Я никогда не слышала, чтобы такое случалось с людьми». «Значит, ты не человек», — заметил Рейслин. «Нет, конечно», — ответила Эмберил, все еще не в силах поднять на него глаза. «Ты не эльф и вообще не принадлежишь ни к одной из знакомых мне рас, живущих на Кринне. Я спрашиваю, как тебя зовут?» «Эмберил». «Эмберил», — произнес он протяжно, словно пробуя слово на вкус. Она снова задрожала. «Я говорил тебе, Эмберил», — повторил он. «Мне известны все расы Кринна». «Ты, должно быть, очень мудр, маг», — прошептала девушка. «Но не раскрытых тайн этого мира больше, чем снежинок». «Ты не откроешь мне свой секрет?» Она тряхнула густыми волосами. «Это не моя тайна». Рейслин молчал. Эмберил тоже. Они сидели и слушали потрескивание дров и свист ветра в ветвях. «Так я должен умереть?» — нарушил молчание Рейслин. В его голосе не было гнева, лишь усталость и покорность. «Нет-нет!» — закричала Эмберил, хватая тонкую руку мага и прижимая к своей щеке. «Нет!» — повторила она. «Потому что тогда умру и я». Рейслин вырвал у нее руку. Слабо опершись на локоть, сверкая глазами, он хрипло прошептал. «Есть какое-то средство. Ты можешь снять это заклятие?» «Да», — едва слышно слетело с губ Эмберил. Она ощутила, как неудержимо краснеет. «Как?» «Сначала», — Эмберил сглотнула комок в горле, — «я должна рассказать тебе кое-что о Вейлине». «О чем?» — быстро спросил Рейслин. Глаза его вспыхнули. Даже на пороге смерти мозг мага не переставал работать. Он жадно требовал новой информации, заполняя кладовую знаний. «Вейлин. Так мы называем это на нашем языке. Это означает...» Она замолчала и нахмурилась, обдумывая, как лучше объяснить. «Полагаю, приблизительный перевод на ваш язык будет звучать как возрождающий жизнь». Изумление на лице Рейслина было таким забавным, что Эмберил нервно рассмеялась. «Подожди, я объясню», — сказала она, чувствуя, как краснеет все сильнее. «По особым обстоятельствам, бесконечное число веков назад мой народ бежал из этих земель и осел там, где мы могли жить спокойно. Наша раса, как ты правильно определил, раса долгожителей. Но мы не бессмертны. Как и все остальные, чтобы выжить, мы должны рожать детей. Но с течением времени нас становилось все меньше и меньше. Земля, которую мы выбрали, сурова. Мы склонны жить каждый сам по себе, в одиночестве, мало общаясь даже с себе подобными. Нам неведомо то, что вы называете семьей. Мы поняли, что вырождаемся и скоро полностью вымрем. Поэтому старейшины учредили Вейлин, чтобы быть уверенными, что наша молодежь, что они...» Выражение лица мага не менялось. Он пристально смотрел на Эмберил, но она не могла продолжать под странным немигающим взглядом. «Ты решила покинуть свой край?» — спросил Рейслин. «Или тебя выслали?» «Меня послали в вашу землю старейшины. Среди вас живут и другие представители моей расы». «Зачем? Для чего?» Эмберил замотала головой. Взяв палку, она расшевелила почти потухший костер, чтобы избежать пристального взгляда Рейслина. «И, безусловно, ваши старейшины знали, что подобное может случиться, если ты уедешь в другие страны», — горько спросил маг. «Или им было все равно?» Эмбери уже ничего не могла сделать с костром. «Нет, не может. Не могло. Только не с представителем другой расы». Она пристально посмотрела на Рейслина. «Теперь моя очередь задавать вопросы. В тебе есть что-то, отличающее тебя от других людей. Что это? Потому что это что-то, связанное с твоей золотистой кожей и глазами, дает тебе возможность видеть смерти всего живого. Глядя на тебя, я чувствую тень другого мира. Ты молод, но от тебя веет бесконечностью. Кто ты, Рейслин, и почему между нами произошло это?» К ее изумлению маг побелел. Глаза его наполнились страхом и подозрительно сузились. «Полагаю, у нас обоих есть секреты». Он пожал плечами. «Мне кажется, Эмберил, что мы никогда не узнаем ответ на вопрос «почему». Все, что действительно должно беспокоить нас, как избавиться от этого Вейлина». Эмберил закрыла глаза. Ее губы пересохли. В пещере вдруг повеяло холодом. Дрожа, она пыталась что-то произнести. «Что?» — проскрипел голос Рейслина. «Я должна получить от тебя ребенка», — наконец слабо выдавила девушка. Молчание длилось долго. Эмберил не смела открыть глаза и взглянуть на мага. Стыд и страх вынудили ее спрятать лицо в ладонях. Внезапно раздался странный звук, заставивший девушку поднять голову. Рейслин, откинувшись на одеяло, смеялся. Смех был едва слышен и больше походил на сдавленный хрип, но все-таки это был смех, язвительный и лающий. Сжавшимся от жалости сердцем Эмбери поняла, что насмешка адресована ему самому. «Не надо, пожалуйста, не надо», — сказала девушка, подползая ближе. «Посмотри на меня, миледи!» — задохнулся маг и, горько вздохнув, махнул рукой в неопределенном направлении. «Самое лучшее для тебя — подождать моего брата. Карамон скоро вернется». «Нет, не скоро», — тихо произнесла Эмберил, еще ближе пододвигаясь к нему. «Твой брат возвратится к утру». Рейслин приоткрыл рот от удивления. В глазах его внезапно вспыхнул обжигающий свет. Взгляд скользнул по лицу девушки. «К утру?» — переспросил он. «К утру», — подтвердила она. Протянув дрожащую руку, Рейслин отвел великолепные волосы с точеного лица Эмберил. «Костер не дотянет до утра». «Да», — тихо согласилась девушка, заливаясь краской и прижимая щекой к руке мага. «Здесь уже становится холодно. Мы должны сделать что-то, чтобы сохранить тепло. Иначе погибнем». Рейслин провел пальцами по ее лицу, коснулся нежных губ. Эмберил закрыла глаза и склонилась к нему. Он прикасался к ее длинным ресницам, прекрасным, как эльфийские кружева. Девушка прильнула к магу, и тот, почувствовав, как она дрожит, крепко обнял Эмберил и прижал к себе. В этот миг, замерцав, погас последний уголек костра. Темнота, теплая и мягкая, как одеяло, накрыла их. Снаружи смеялся ветер и перешептывались деревья. «Иначе погибнем», — пробормотал Рейслин.